Приложение второе. Партнерские советы для поиска индивидуального почему. Любой, кто решил стать партнером в работе над индивидуальным почему для друга или коллеги, должен прослушать третью главу этой книги для получения инструкций, как управлять процессом. Ему также понадобится это приложение в качестве шпаргалки. Вот краткое изложение лучших советов и вопросов для эффективного партнера. Ваша роль – активный слушатель и стенограф. Когда человек, работающий над своим «почему», рассказывает истории, вы должны записывать услышанные повторяющиеся идеи, слова, фразы и темы. Именно они в конечном итоге станут красной нитью, которая приведет к пониманию собственного предназначения. Не ваша роль. Терапевт, наставник, советник. Как активно слушать? Установить зрительный контакт, демонстрировать словесно и невербально понимание, о чем говорит другой человек. Попросить участников рассказать больше о том, что произошло, или какие чувства они испытывали. Обратить особое внимание на выражение лица, язык тела, длинные паузы, изменения в тоне голоса и на эмоциональное состояние, возбуждение, частое дыхание. Если получится, запишите свои наблюдения. Три способа быть хорошим интервьюером. Задавайте открытые вопросы, то есть те, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Открытые вопросы позволяют другому человеку направлять вас. Избегайте вопросов, которые начинаются с «почему». Легче ответить на вопрос, который начинается «что». Спросите, что это за история, которая действительно важна для вас. Сохраняйте молчание. Если человек ищет ответ на ваш вопрос, не заполняйте тишину другим вопросом или предлагаемым ответом. Просто подождите. Эмоции трудно выразить, и человеку может понадобиться немного времени, чтобы подобрать правильные слова. Ищите хорошее в плохом. Рассказ, который вы слышите, может быть грустным или даже ужасным, но он способен пролить свет на то, кем является ваш визави и каково его почему. Используйте свою позицию внешнего наблюдателя, чтобы увидеть вывод, который не очевиден для рассказчика. Сосредоточьтесь на вкладе и влиянии человека в каждой из историй, которые он рассказывает. В каждой истории, которую вы слышите, обращайте внимание на то, что человек отдавал кому-то другому, и замечайте, каким было влияние на получателя. Если человек не предоставляет эту информацию, задайте вопросы, чтобы ее получить. Факты в рассказах «что произошло» менее важны, чем чувства собеседника в момент происшествия. Задавайте вопросы, чтобы копать глубже и раскрывать чувства. Вот несколько эффективных вопросов. Когда это произошло, что вы почувствовали? Кто еще участвовал в этой истории и как эти люди повлияли на вас? Что в этой истории вам больше всего понравилось? Вы, наверное, уже переживали подобное чувство. Что это за конкретная история, которая делает его особенным? Как этот опыт повлиял на вас и как вы изменились? Какой урок вы вынесли из этого опыта и храните в памяти по сей день? Расскажите, что вы имели в виду, когда сказали «это действительно наполнило мою жизнь смыслом» или любое подобное утверждение, которое мог бы сделать рассказчик. Вы говорите, что произошедшее заставило вас почувствовать разочарование или грусть, радость и тому подобное. Но вы, наверное, уже переживали это и раньше. Опишите, чем это чувство отличается, почему оно вспоминается годы спустя. Из всех историй, которыми вы могли бы поделиться, что делает именно эту настолько особенной, что вы решили рассказать ее в ходе поиска вашего «почему»?